Глава третья. Встречи. Они подошли к своей цели, когда туман уже рассеялся. Перед этим в самой его толще сверкнул самый сильный разряд, и после этого он начал распадаться, словно преграда, окружавшая его до этого, внезапно исчезла. Перед путниками открылась картина какого-то города, расположенного на холмах. Прямо перед ними был виден невысокий холм или гора, на вершине которого стояли высокие деревья с раскидистой кроной. Да и сам холм был густо усеян кустами. Справа от него проходила асфальтированная дорога, упиравшаяся в песок того места, где они стояли. Скиталец остановился и замер, словно внезапно узнал что-то знакомое. «Это же сосны! Это...» «Чтоб меня! Неужели?» — пробормотал он и, сняв очки, начал внимательно рассматривать холм, дорогу, тоннель в холме, откуда выходили какие-то параллельные блестящие, как металл, штуки и дома справа от дороги. Наконец он водрузил свои очки на законное место и молча пошагал по асфальту. Драгорн, так и не понявший, что смутило парня, двинулся вследом за ним. Все же его не оставляла мысль, что скиталец чем-то взволнован или обеспокоен. «Что-то не так?» — наконец решился спросить он. «Если я не ошибаюсь, то Улей нам подкинул канны в качестве подарка». «Или наказание», — ответил скиталец задумчиво и медленно произнося последние слова. Он вновь остановился и осмотрелся в очередной раз. Все же Драгорн чувствовал, что его что-то волнует. Они отошли не так далеко от песчаного среза, приближаясь к повороту дороги, когда из-за холма послышался странный звук, которого Драгорн не знал, и через несколько секунд оттуда выскочила на бешеной скорости небольшая коробка, сверкающая синими огоньками на крыше. Драгорну все было в новинку, и он с интересом наблюдал, как странная, фырчащая и издающая воющие звуки коробка с людьми внутри несется настоящего посреди дороги скитальца. Тот стоял, не двигаясь, и просто смотрел на приближающуюся коробку. Вдруг раздался резкий скрип и визг. Колеса заблокировались, оставляя черные следы. В лобовом стекле была видна перекошенная физиономия человека с выпученными то ли от напряжения, то ли от страха глазами. Коробка остановилась в каких-то нескольких десятках сантиметров от скитальца. Только после этого тот сдвинулся с места и подошел к ней. «Утро доброе», — сказал скиталец, постучав костяшками пальцев по стеклу двери и дождавшись, пока человек откроет его. «Доброе», — с дрожью в голосе произнес молодой парень, что сидел за рулем. «Вы извините, у меня тут роженица вот-вот родит. Нам срочно в госпиталь нужно. А за виадуком все забито, везде пробки и аварии. Я думал, здесь, в объезд». Парень постепенно стих, рассматривая дорогу, упирающуюся в песчаную пустыню. «А как же?» — растерянно проговорил он. «Куда все пропало?» «Все. Вы уже никуда не проедете. Да и госпиталя скоро не будет», — спокойно ответил скиталец. «Роженица там, в салоне?» Не дожидаясь ответа, он обошел автомобиль и открыл сдвижную дверь салона. «Что вы себе позволяете?» — накинулась на него молоденькая миловидная врач, униформа которой выгодно подчеркивала всю ее фигуру и достаточно объемную грудь. «Этьен, поехали уже! А вы немедленно закройте дверь, хулиган!» Девушка попыталась закрыть дверь, но скиталец остановил ее. Они несколько секунд смотрели друг на друга, как бы борясь взглядами. Скиталец улыбнулся и медленно снял очки. А девушка, видимо, решив попросить помощи, попыталась крикнуть: «Этье!» Крик застыл на полуслове, когда она увидела глаза скитальца. Ее и без того огромные серые глаза стали еще больше. Драгорн отчетливо увидел в ее глазах застывший страх и неуверенность. В этот же момент из глубины салона, где на носилках лежала роженица, раздался крик боли. Скиталец перевел взгляд на роженицу и нахмурился. Но парализованная страхом неизвестного врач так и сидела с широко раскрытыми глазами, не реагируя ни на что. «Ты будешь что-то делать, курица?» — рявкнул скиталец. «Подвинься!» Он грубо оттолкнул девицу в сторону и залез внутрь. Драгорну не было видно, что там происходит, но слышно было все. «Что с ней?» — послышался голос девушки. «Ребенок мертв, и она не жилец», — спокойным тоном ответил скиталец и, развернувшись, спрыгнул на асфальт. «Как вы узнали про ребенка?» — попыталась его остановить девушка. «Объясните, что вы молчите, как истукан? Может, поможете?» «Вы врач, у вас инструменты, оборудование, вам и карты в руки», — буркнул скиталец, отходя от все еще мигающей синими огнями коробки. «Хамло! Негодяй! Салют!» — донеслось изнутри вместе со звуками открываемых ящиков и падающих инструментов. Скиталец отвернулся в сторону холма и молча стоял несколько минут. Драгорн чего-то чувствовал, что внутри его спасителя сейчас идет жестокая борьба. Но он не понимал, почему. Вообще, парень был странным, но, наверное, только такие люди могут выжить в этом мире. И ему, Драгорну, придется стать таким же, если он хочет выжить. Скиталец вдруг резко повернулся и, подойдя к открытой двери, влез внутрь. Почти в следующую же секунду крик боли, точнее даже не крик, а рев, смолк. Следом, как-то странно вздрогнув, обмяк и упал на баранку, которую так и сжимал руками, тот самый Этьен. Наступила тишина, которую нарушало монотонное фырканье коробки. Скиталец вышел наружу и отвернулся от двери, из которой раздался истошный крик ужаса. — кричала девушка, схватившись за голову. «Что ты с ними сделал?» Драгорн тихо подошел к скитальцу. «Убил», — глухо ответил скиталец, поворачиваясь к нему. «Зачем ты лишил их жизни?» У Драгорна вдруг вспыхнула ненависть к этому человеку, который, не раздумывая, лишил жизни двух человек и еще неродившегося ребенка. Рикар как-то сам собой оказался в руке, готовый вонзиться в тело этого монстра. И он бы сделал это, но что-то мешало, не давало ненависти затмить его разум. Да и как убить того, кто некоторое время назад спас тебя, по сути, вернул к жизни? «Так, стоять, Серко!» — резким тоном сказал скиталец. «Они все равно не жильцы!» Он совершенно не изменился в лице, хотя наверняка видел Рикар в руке Драгорна. Из двери, словно зуркалиан, выпрыгнула девушка и начала колотить скитальца по спине своими маленькими кукольными кулачками. И в то же время раздалось. «Мерд! Салют! Энкюль! Какого черта? Зачем ты их убил?» Скиталец резко развернулся и, перехватив тонкую девичью руку, прижал девушку к себе, лишая ее простора для маневров. Она подергалась немного, зажатая, как в тисках, и, уткнувшись скитальцу в плечо, разрыдалась. Парень, проведя рукой пару раз по ее волосам, отстранил девушку от себя. «Слушайте внимательно и запоминайте. Вы оба новички, так что для вас все сейчас в новинку. Тебе особенно», — обратился он к Драгорну. «Сюда ломится огромная стая тварей. Через 2 минуты они ворвутся с нескольких сторон в кластер, и здесь начнется настоящий ад. Те твари, что гнались за тобой, котята, по сравнению с теми, что придут». Он посмотрел на Драгорна. «Что за кластер и кто такие твари?» — вставила вопрос успокоившаяся блондинка. «Я все расскажу, но позже. Сейчас нам нужно выиграть время», — ответил скиталец. «Оставайтесь за моей спиной и ни в коем случае не заходите с боков и спереди». С этими словами он повернулся в сторону холма. Драгорн сам не понимал, как, но он увидел, что от скитальца с сектором в 180 градусов разошлось нечто. Он не понимал и не мог описать все, что увидел. Это было похоже на какую-то воздушную волну, которую можно наблюдать при взрывах. Но там это просто фронт высокого давления, а здесь было ощущение, что воздух, уплотняясь во фронте волны, так и оставался ощутимо сжатым и плотным. Он неестественно дрожал, и было ощущение, что его можно взять и разрезать рикаром. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышит странный низкий звук, напоминающий гул. «Что это?» — тихо спросил он с опаской, когда скиталец повернулся к ним. Внутри снова поселился холодный, липкий страх, как тогда у черноты. «Долго объяснять. Потом все расскажу. Собирайте вещи и идем. Хотя нет, давайте все в машину». «Это их задержит?» — не унимался Драгорн. «Ненадолго, но нам времени хватит. Они сейчас остановятся и с полчаса будут сомневаться. Все-таки для них это единственная опасность в Улье. А потом все-таки решатся. Но будут продвигаться очень осторожно и медленно». «Не переживай, я их близко не подпущу», — сказал скиталец, забираясь на место водителя в скорой. «Не стой, хватай белобрысу и встойло ее!» «Кого?» — удивился Драгорн, совершенно не поняв смысла сказанного. «Ах да!» — ухмыльнулся скиталец. «Вечно забываю, что ты еще не понимаешь наших оборотов. Забирай эту зареванную блондинку и забирайтесь в салон». Он кивнул в сторону все еще стоящей в прострации врачихи. Драгорн подбежал к девушке и, аккуратно взяв за плечи, довел до двери и помог забраться внутрь, а сам забрался на сиденье рядом со скитальцем. «Надеюсь, с тобой все нормально, милая?» — тихо произнес, словно в никуда, скиталец. «Ты о чем?» — спросил Драгорн. На плечо скитальца вскарабкался Джек, все это время просидевший в рюкзаке. «Да так, воспоминания!» — отмахнулся скиталец и, обращаясь уже к Джеку, продолжил. «Ну, а ты где был? Проспал все?» Позади в перегородке сдвинулось стекло, и из салона послышался удивленный голос блондинки. «Ой, макака!» Джек дернулся, как будто ему нанесли смертельную обиду, ощерился, показывая внушительные клыки, и, перепрыгнув на приборную панель, демонстративно выставил в сторону блондинки задницу. Скиталец развернул автомобиль и поехал в обратную сторону. На улицах стали появляться люди, которые с обеспокоенным видом провожали фыркающую коробку долгими взглядами. Машина быстро набирала скорость, входя в поворот и пользуясь тем, что на дороге нет встречных машин. Скиталец вел ее почти посередине асфальта. Джек, сидевший на приборной панели, смотрел на мелькающих за окном одиноких прохожих, но вдруг стал нервно суетиться и поглядывать на скитальца. В следующее мгновение из ворот, что были слева, вылетела черная машина и резко свернула, пытаясь избежать столкновения с ними. Скиталец в последний момент ударил по тормозам, но столкновения избежать не удалось. От резкого торможения и удара Джека и Драгорна кинуло на ветровое стекло. Блондинка, торчавшая в окне разделительной перегородки, вылетела бы, наверное, полностью, если бы не размеры ее груди, которые не позволили ей протиснуться в узкое окошко. И она так и застряла, свесив голову между скитальцем и Драгорном. «Все живы?» — поинтересовался скиталец. «Вроде да», — ответил Драгорн, зажимая пальцами разбитый нос. Джек уже возбужденно чирикал что-то на своем, видимо, высказывая на своем языке свое недовольство. «Освободите меня, пожалуйста!» — тихо с мольбой произнесла блондинка. Скиталец оглядел торчащую из окошка часть блондинки и усмехнулся. «Да, на машину мне не хватит, но двери обязательно куплю!» — хохотнул он. «Голову держи, сейчас помогу». Драгорн не понял, что хотел сказать скиталец, но спрашивать уже не стал, а помог парню вытолкнуть девушку обратно. В черной машине открылась дверь со стороны водителя, и оттуда вылез рослый, накачанный, смуглый детина, а почти сразу за ним показался невысокий, худой, но по виду очень жилистый парень с резкими рваными движениями. Лица обоих были перекошены, то ли от боли, то ли от злобы. Тощий, подпрыгивающий походкой, тут же направился к скитальцу. что-то говоря при этом, энергично жестикулируя руками. Он остановился напротив скитальца, и Драгорну стало смешно, как этот малец прыгает, словно хочет взлететь выше роста скитальца. А тот по виду совершенно спокойно стоял, рассматривая этого мелкого. Драгорн уже подумал, что скиталец обнаружил очередных иммунных и просто ждет, когда мелкий успокоится, как попрыгунчик вдруг дрогнул, и поперек его груди возникла тонкая темно-красная полоса, проходящая от левого плеча вниз к области таза. И в тот же миг то, что находилось выше этой полосы, вдруг сдвинулось влево и, плавно набирая скорость, поехало вниз, открывая ровный, словно сделанный лазером, срез тела мелкого. Крови, как ни странно, не было, лишь розовело мясо, белели ровными срезами кости и позвонки. Эта сюрреалистичная картина вдруг вызвала взрыв ужаса в душе, и Драгорн с трудом сдержал дикий вопль, который рвался из груди. Перед глазами заплясали искорки, взгляд затуманило, и предательский ком подкатил горлу, грозя извергнуть наружу все содержимое желудка. Но внезапный пронзительный женский крик, переходящий в визг, отрезвил его. Визжала блондинка, бешеными глазами уставившись на падающие части тела мелкого. Почти сразу второй накачанный товарищ мелкого развернулся и рванул с места, как заправский спринтер, очень быстро скрывшись за ближайшим поворотом. Скиталец обернулся и, обойдя машину, влез в салон к девушке и несколько минут успокаивал ее. Наконец, когда она перестала отбиваться от него и успокоилась, парень сказал, обращаясь к ним обоим. «Они оба были неиммунными». «Но ты ведь...» «Как это ты? Ты ведь его просто разрезал!» Запинаясь, спросил Драгорн, с трудом скрывая нотки ужаса в своем голосе. «Это одна из моих способностей», — пояснил скиталец. «В этом мире у каждого что-то проявляется». «Но ведь это страшно», — попытался возразить Драгорн. «Это нормально», — оборвал его скиталец. «Они либо сдохли бы в зубах тварей, или сами превратились бы в таких же монстров и жрали бы всех подряд. Так что привыкайте». Он выпрыгнул из салона и, обойдя машину, начал рассматривать что-то в обеих машинах. Что именно, Драгорн не понимал и оценить что-либо по мимике скитальца не мог. Лицо парня было непроницаемо спокойным и не выдавало никаких эмоций. Наконец он выпрямился и, уже развернувшись, чтобы сесть за руль, вдруг застыл на секунду, будто что-то вспомнив, и, обойдя черный автомобиль, вытащил с заднего сиденья невысокого, связанного по рукам и ногам парня, в изрядно потрепанном костюме и явно сильно избитого. Все лицо того было в кровоточащих ссадинах и гематомах, кровью была залита рубашка и пиджак, парень еле стоял на ногах. Драгорну не было слышно, о чем скиталец с ним говорит, и он с тревогой наблюдал за развернувшейся снаружи картиной, ожидая в любой момент очередного проявления умений своего спасителя. Но скиталец, быстро поговорив с парнем, освободил его от пут и, обведя их автомобиль, помог забраться тому в салон, где парня тут же подхватила блондинка. Автомобиль выехал на пересечении улицы с довольно широким проспектом. Слева проспект уходил под мост, соединяющий две части высокой насыпи, проходящей поперек проспекта с редкими проезжающими автомобилями. Основная масса просто стояла на месте, и вышедшие из них люди ошарашенно оглядывались вокруг, совершенно не понимая, что происходит. Вправо проспект шел прямой полосой, и лишь вдали поворачивал, и на самом повороте виднелись сооружения автозаправочной станции. А прямо через дорогу от них Драгорн увидел большое остекленное здание с надписью «Лидл» и большую, почти пустую площадь перед ним. На всю площадь стояли лишь несколько небольших машин. Скиталец показал на здание через дорогу. «Там наберем продуктов и еще что из необходимого. А вот с одеждой, если честно, не знаю, что делать». Он внимательно осмотрел одеяния новых спутников и Драгорна. Охотничьих магазинов, а тем более военных, я здесь не знаю. Машина тронулась с места, издавая скрежещущий звук спереди слева, и направилась на пустынную площадь перед зданием. «А зачем нам охотничьи?» — поинтересовалась блондинка, которая уже несколько минут оказывала избитому парню первую помощь, обрабатывая раны и ушибы. «Затем, чтобы нормально передвигаться по этим каменным джунглям. Или ты собралась в своей униформе щеголять?» «Нет», — насупилась девушка. «Тут недалеко, как раз по автостраде, за заправкой, есть маленький хитрый магазинчик. Мой бывший его держит. Так вот, он там торгует военной амуницией и вроде бы даже каким-то оборудованием». «Надо же!» — скиталец с удивлением посмотрел на врачиху. «Оказывается, и от блондинок толк бывает. Молодец, девочка, зачет!» «Я не настоящая блондинка». Девушка нахмурилась и выпятила и без того пухлые губы. «Я крашеная». «Не обижайся, я был не в курсе». «Как тебя хоть зовут-то, а то уже прорву времени вместе, а познакомиться как-то не удосужились», — сказал скиталец. «Я скиталец. Это Драгорн. Тот мачо, которого ты так нежно и бережно оттираешь от крови, Тибо. А я Калет». Кокетливо скосив свои огромные серые глаза на Тибо, представилась девушка. «А почему скиталец? Это кличка, что ли? И как твое настоящее имя? А ты Драгорн, венгер, что ли? И что за костюм у тебя странный?» «Так, стоп!» — как можно мягче рявкнул скиталец, прерывая этот бесконечный шквал вопросов. «Все вопросы потом. Я все расскажу. А сейчас...» «Нам нужно набрать продуктов для каждого из вас, воду и алкоголь». «Ой, здесь есть чудесный итальянский просекко», — затараторила опять Калет. «Я люблю просе». «Калет, хватит!» — взмолился скиталец. «Выключи уже блондинку и посмотри вокруг. Мы не на вечеринку собираемся». Девушка насупилась и усиленно засопела, стараясь придать обиженное выражение своему лицу, заклеивая очередную рану на лице Тибо пластырем. Машина въехала на площадь перед зданием и остановилась. «Слушайте внимательно», — повернулся к ним скиталец и, дождавшись, когда Калет закончит обработку ран Тибо, продолжил. «Каждый набирает себе как можно больше консервов, сублиматов длительного хранения и воды. Консервы берите только мясные, с длительным сроком хранения». Вроде бы, если я все точно помню, тут был еще отдел типа хозяйственного, где всяческая мелочь для дома. Возьмите по паре ножей, небольших, желательно с защитным чехлом для лезвия. Поищите складные ножи, только не берите с механизмами автооткрывания, особенно фронталки. Самый обыкновенный механический, типа такого. Скиталец достал из кармана брюк небольшой черный складной нож и показал всем. «Собирайте все в корзину и вывозите сюда, к машине. Поищите фонарики и батарейки к ним. Батареек мало не бывает. Если попадется, берите еще налобные фонарики. Вроде все. Там по ходу скорректируем». «А как мы туда попадем?» — тихо и неуверенно спросил Тибо. «Он ведь закрыт еще?» «Он уже не откроется никогда. А попадем...» Скиталец демонстративно выставил правую ладонь вперед, и витраж супермаркета, покрывшись мелкой паутиной трещин, с грохотом влетел внутрь здания. «Ты что?» — выпучил глаза Тибо. «Поехали отсюда быстрее! Сейчас флики со всей округи понаедут!» «Успокойся. Поверь, им сейчас ни до чего. Идемте. Драгорн, ты со мной, я помогу тебе выбрать», — сказал скиталец, спрыгивая на асфальт. Как только они вошли внутрь здания, Джек, сидевший на плече у скитальца, спрыгнул и стремглав рванул куда-то вглубь просторного помещения магазина и уже через пару минут приволок оттуда походную газовую плиту с баллоном к ней. «Молодец, Джек! Вот, учитесь, знает, что нужно». Скиталец показал на гордого обезьяна. Тот, окрыленный похвалой, вновь исчез в торговом зале. Драгорн неотступно следовал за скитальцем, толкая перед собой странную металлическую тележку с глубокой корзиной впереди, куда скиталец скидывал известные ему жестяные банки, коробки и упаковки с красивыми рисунками на них. Тибо, как только вошли в помещение, тут же набросился на упаковки с водой, вскрывая и выпивая одну за одной пластиковые бутылки. Пил он с жадностью, как будто до этого не пил длительное время. Когда подошли к полкам со стеклянными бутылками, Калет долго не соглашалась брать крепкое спиртное, говоря, что она пьет только вино и просекко. В конце концов скиталец, махнув рукой, согласился, но при этом бросив в ее корзину пару бутылок, которые он сам выбрал. Тибо же, загрузив в свою корзину две темно-зеленые бутылки, немного подумав, схватил еще одну и, откупорив залпом, влил в себя почти половину. Драгорн удивился, куда влезает столько жидкости в этого щуплого с виду паренька. Но по его примеру он тоже взял похожую бутылку и, открыв, приготовился опрокинуть ее в себя. «Тебе это не нужно», — остановил его скиталец. «Если голова начинает болеть, выпей, живчик!» С этими словами он достал из своего рюкзака уже знакомую Драгорну флягу. «Калет, подойди, пожалуйста!» — позвал девушку скиталец. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила та. «Головную боль обезбол не снимет. Будет все хуже и хуже. Так что давай-ка, прими вот это». Скиталец протянул ей флягу с живчиком. «Это лекарство, которое тебе сейчас придется принимать постоянно. Оно противное, невкусное, но помогает всегда. Держи. Только нос заткни, прежде чем пить». Девушка взяла фляжку и, к удивлению, поднесла горлышко к носу и, помахав рукой над горлышком в сторону своего носа, поморщилась, но уверенно выпила пару глотков. Драгорн ожидал, что ее сейчас вывернет наизнанку от жуткого вкуса и вони, но она лишь смешно, как-то по-детски, сморщила нос и, чуть подумав, приложилась горлышку еще раз. «Хватит пока», — остановил ее скиталец, когда она сделала еще три глотка. «Скоро полегчает. Тибо, теперь ты». Он передал фляжку парню. Тибо оказался менее стойким, чем Калет. Он несколько секунд держал живчик во рту, зажимая его рукой, прежде чем проглотить. Результат не заставил себя ждать. Вскоре на лицах обоих отобразились счастливые улыбки и исчезли гримасы боли. Джек за это время успел натаскать всякую мелочь, от складных ножей до фонариков и батареек. Приволок даже раскладную солнечную панель с аккумулятором к ней. Сгрузив все в просторный салон их автомобиля, они расселись по местам и двинулись в сторону заправки, за которой, судя по словам их разговорчивой блондинки, и находился тот самый странный магазин ее бывшего.